Глава 33. Разбор полета. Мое первое знакомство с гостями прошло невнятно. Миша с Машей меня игнорировали, даже не поздоровались. Я тоже. Арсений схватил меня за руку и прошептал на ухо. «Ты гений!» Похвала Арсения меня согрела. «А то, самый безопасный способ проверки во сне. Ты как кино посмотрел про то, как станет без армии». «Один из многих вариантов. Судя по всему, твое подсознание считает его правильным, так что можно смело звонить и заказывать. А насчет моей гениальности обращайся чаще. Раздача гениальных советов у меня по пятницам, по предварительной записи, кровью». Арсений даже не улыбнулся моей шутке. «Нифига, это не фильм. Знаешь, как это было? Блин, тебе не понять, ты женщина. Рада, что ты наконец это заметил. Вообще круто. Вместо армии сон. Днем работай, учись, а ночью служи родине. Нужно так во всем мире устроить, в каждой стране. Мое мнение, после таких снов, в реальности никто воевать не захочет. А прикинь, каково тем, кого убивают каждую ночь?» Мне его восторг не понравился. Если бы меня постоянно убивали, я бы сбрендила. Факт. Или в реальности с собой покончила. Надо с умным психологом переболтать. Пробормотала я. «Не тронь говно, вонять не будет». «Ты это к чему?» «К тому самому. Тебя саму в дурдом пристроят», предупредил Арсений. «Пришлось обидеться. Я не стану ему про твои заморочки рассказывать. Я, в принципе, спрошу, как такие дела влияют на башку». «Фигово они влияют», подумав, признался Арсений. «Я когда в стрелялки играл, к войне нормально относился. Все просто, я герой, стараюсь замочить побольше врагов». Он задумался снова. «Нет, пример с играми не катит. Во сне реально все было. Руки нафиг оторвало. Больно. Ты даже не знаешь, как это больно. Страшно, жутко. И очень не хотелось умирать. Очень. Ведь дома мама, отец. Им было не пофигу, как я воевал». Он засмущался. «Ну так что? Службу в армии посылаем к черту? Звони. Завтра все проснутся и узнают про супер-пуперное изобретение, типа таблетки. Мотай срок во сне. Прикинь, как все обрадуются». Арсений глотнул кофе и удивил меня, закурив. А на меня ругался по-черному, когда я курила. Вот лицемер, дымит и думает. Я молчу. «Быть может, сейчас судьба мира решается». Арсений посмотрел на сигарету и потушил ее. Понюхал пальцы, поморщился. «Рано звонить, надо постепенно. Не в приказном порядке, чтобы это стало мечтой всякого человека, каждого, и тогда оно сработает. Может, киношку для начала снять? Нельзя так сразу всех осчастливливать, а то слишком обрадуются». Я снова решила промолчать. Пусть сам решает, как лучше. Мое дело умную мысль подбросить. Мне-то в армию не идти, и тут меня снова осенило. Нет, определенно сегодня мой день. Сплошные гениальные мысли. Прикинь, каждый курильщик в довесок к сигаретам получает бонус в виде реального сна, в котором он подыхает в страшных мучениях. Нет, я точно гениально. Хотя мне так до сих пор никто не сумел доказать, что причиной заболеваний действительно является курево, а не предрасположенность и всякие другие дерьмовые факторы. «А каждому убийце накануне убийства приходится побыть в роли жертвы», продолжил мою мысль Арсений. «Супер, мне нравится. Представь, маньяка-педофила во сне возвращаем в детство и пускай его оттрахают, а потом...» «Вариантов тьма. Ты снова скучный какой-то», вдруг заметила я. Он был не скучный. Он ушел в мысли. В эти мысли витали где-то далеко. И тут я заподозрила, Арсению понравилось там, в том сне, с любящими родителями. «Ау, ты здесь или как?» Никакой реакции. Глаза уставились в одну точку. «Скажи мне, чего ты хочешь? Забудь про этот номер. Просто реши, что важно лично для тебя». Он очнулся. «Для меня? Мне ничего не нужно. Родители, те, которые во сне, были лучше моих настоящих. Мама красивая и добрая, отец такой, ради которого стоит выиграть бой и вывести людей из-под огня, а потом проснуться героем. Но родители не выбирают, и мои, которые настоящие были, я хочу, чтобы они не умерли, жили отдельно от меня. Но все это невозможно, это прошлое, а его не изменить». Разговор явно перестал его интересовать. Похоже, правильно в таких случаях говорят. Мне надо побыть одному. Может, мне уйти? Понимая его состояние, предложила я. Он отрицательно помотал головой. Я тут же устроилась поудобнее, приготовилась выслушать все, что он скажет. Он мужчина, ему решать. Тем более, что он мужчина с неограниченными возможностями, если так можно выразиться. Арсений посмотрел на меня, как на самого лучшего друга, который очень ему дорог. Он на меня так еще ни разу не смотрел, даже в самые лучшие наши моменты. Люди – странные существа, их никак ничему не научить, ни от чего не спасти, но они могут сами понять и поступать правильно. Больше мне ничего от них не нужно. По-честному, я не этого ожидал услышать. Это была какая-то философия, непонятная и опасная, потому что ее невозможно применить на практике. Значит, и пользы от нее ноль. В соседней комнате что-то грохнулось. Хорошая была ваза. Маша выругалась, протопала мимо нас за веником и совком, вернулась, наорала на Мишу, запустила в него совком. Судя по ржанию, Миша промазала. Послала Мишу тремя этажами выше, передумала подметать осколки. Села смотреть телек, врубив громкость на максимум. Мише это не понравилось. Теперь они делили пульт силовыми методами. Победила грубая мужская сила. Осколки были сметены в угол. Миша громко заявил. «Этот уберет, или его прошмандовка?» «Может, тебе прогнать их при помощи звонка?» «Так неинтересно. Пусть резвятся. Набрать номер никогда не поздно. А так я погляжу, что они вытворять будут». Меня давно так никто не удивлял. Был один человек, стал совсем другой, не знаю, какой мне нравился больше. Новый Арсений говорил и рассуждал странно. «Ты не боишься? Кого?» «А, чепушил этих нет. Интересно, а ребята там, в лесу, так и воюют? Наверное, это типа тактических учений. Я бы сейчас по-другому поступил. Прикинь, там все через болото перли. А можно обойти было. А если подумать, надо зайти в тыл и замочить этих всех нахрен. Только вот артобстрел этот не в тему. Но потом можно и до града добраться». «Да какого града? Ты совсем того? Ладно, забудь. Не может быть, чтоб эта война была. Просто учение». «Дележ последней нефтяной скважины со смертельным исходом», — неумно пошутила я. Арсений смотрел на меня, как на пиксель, и думал совсем о другом, может, о душе, которая при хорошем отношении может помочь человеку поступать правильно. Еще при жизни бабки я где-то вычитала, что Парацельс изобрел специальное приспособление для очистки души. Прочитала и страшно расстроилась. Снова украли тщательно вымученную идею. Вот так всегда. Потратишь черти сколько времени на идею, а ее уже спер кто-то известный. Меня не удивляло, что спер намного раньше моего рождения. Я вообще к вопросу времени относилась ненаучно. «Я бы уехал в Тибет или в лес, чтобы подумать», — внезапно признался Арсений. «Нет, к такому Арсению мне точно не привыкнуть. А здесь?» «Тебе не думается?» «Нет, мешает все. У меня воля слабая. Я постоянно отвлекаюсь». Мне тут же в голову пришла мысль дельная. «Давай тебя в подполе запрем. Там темно, тихо. Я уже там был. Меня Миша запер. Но я там не один. Там мышь. Но отлови его и дай мне на время», — предложила я. «Мишу? На кой черт он тебе нужен?» «Я про мыши», — удивлялась я. «Знаешь, о чем я подумал? Этот мир с армией во сне, который можно устроить в реальности, он неправильный. Это хуже, чем принуждение. Прикинь, у нас у всех есть возможность что-то изменить. Ну, откосить от армии, денег дать, или даже сходить послужить. Ну и там можно выжить. От характера зависит. А если ты ничего не можешь изменить в принципе, это жопа. Засыпай, воюй. Поначалу кто-то будет пытаться не спать совсем. Начнут жрать таблетки, доводить себя бессонницей до психушки, кто-то повесится. Я поняла. Мне и вправду было понятно. Это как в школе, которой не избежать. Но идея-то правильная, и пойми, для всех хорошим не будешь. Всегда найдется тот, кто скажет, а пошел ты со своими благами нах. Не ругайся, тебе не идет. И ничего ты не поняла. Именно тот, кто не захочет смириться, прав. Философия и морализирование, вот как я это поняла. Люди устроены не одинаково, по-разному. И бунтарей хрен, да ни хрена, мало их. А если все станут бунтарями, кто будет тупо выполнять свою работу? Или с радостью, любя свою работу? Все рванут кроить мир по своему разумению. Дураки мы оба, решил Арсений. И обиделась. Час назад меня назвали гением. Какого черта мне теперь чувствовать себя дурой? Но проверочный вариант был неплох, напомнила я в надежде. Он один из бесконечного числа вариантов, и идеального мне не найти. Наверное, надо было идти учиться. Иди, кто тебя не пускает? Так прием уже закончен. Ты что, рехнулся? Зачем тебе обычное образование? Тебе нужно совсем другое. Учись во сне. Прикинь, какие науки тебе пригодятся. Я подумаю. Хотя образование полная лажа. На тонну знаний грамм правды. И та относительная. Естественно, но другой-то нет. Когда человек приходит учиться, от него зависит, что он возьмет, а мимо чего пройдет, не оглянувшись. Чтобы разрядить обстановку, я предложила сходить в кафе. Миша с Машей уткнулись в долбоящик и воодушевленно наблюдали за крутым замесом, в котором участвовали паркурщики 13-го района. Классный фильм, мне он тоже нравится. Погода была так себе, пасмурная, даже цыганят не видно. Арсений шел, как Иванушка, не весел, буйну, голова повесил. Думал-думал и ни мне ничего не говорил, даже в кафе молчал. Я не мешала ему, просто ела свой вкуснейший десерт, даже забыла про наши разговоры. «Кобздец!» — внезапно заявил Арсений, очевидно отбросив очередную битую идею, и стал выстукивать ложкой по блюдцу траурный мотивчик. «Пошла от Седова, музыкальный ты мой!» Я взяла его под руку. Было заметно, что Арсений страшно устал, вымотался почти до предела. «Надо с кем-то поговорить, с кем-то далеким от всего этого», — предложила я. Из всех знакомых на роль подопытного кролика был выбран Вовка. Сидя на скамейке перед Вовкиным домом, Арсений поинтересовался. «Вовка, только без шуток. Если бы тебе дали золотую рыбку, что бы ты у нее попросил?» «Ну, не старуху с крыльцом, это уж точно. С корытом, уточнила я, какая разница?» Мы замолчали, Вовка думал, мы ждали результата его размышлений. По-честному, ничего мудрого я услышать не ожидала. «Так, первое. Нахрен все болезни. Второе. Чтобы у всех было что поесть. Ну и третье. А зачем мне третье? Я сытый и здоровый, сам со всем разберусь». Арсений заметно удивился. У него самого в запасе было бесконечное количество желаний, а Вовка обошелся двумя. И даже для себя лично ничего не захотел. Хотя я был бы не против, если бы у половины людей появилось здоровое чувство юмора. А то с вами скучно. Он даже не спросил, зачем мы пристали к нему с этим вопросом. У него были дела поинтереснее. И он, пожелав нам не кашлять, ушел домой. Совет. В жизни всякое бывает. Если вдруг возникнет необходимость отловить нечистую силу, то вам придется попотеть. Сначала пойдите в лес и поймайте змею. Оторвите ей голову, набейте безголовую змею горохом и закопайте. После чего вам придется поливать могилку змеи, пока на ней не вырастет горох. Когда он зацветет, нужно сорвать его и свить в кольцо, с которым отправится стадо и уставится сквозь кольцо только правым глазом, левый закрыть. Тут перед вами обязательно возникнет нечистая сила в количестве нескольких особей, на одной из которых окажется красный колпак. Прытко соприте колпак и в обмен на него потребуйте черную книгу. В чем загвоздка? При каждом действии положено читать нужные заговоры, текст которых утерян. Да и со стадами у нас не очень хорошо, а уж как оторвать бедной гадюке голову, вообще непонятно.